Глава вторая. На исходе летнего семестра кузен Джаспер удостоил меня последним визитом и великой ремонстрацией. Накануне я сдал последнюю экзаменационную работу по новейшей истории и был свободен от занятий. Темный костюм Джаспера в сочетании с белым галстуком красноречиво свидетельствовал о том, что у моего кузена, напротив, сейчас самые жаркие денечки. И на лице у него было усталое, но неумиротворенное выражение человека, сомневающегося в том, что он сумел показать себя наилучшим образом в вопросе о дифирамбике Пиндара. Долг и только долг привел его в тот день ко мне, хотя лично ему это было крайне неудобно, и мне, надо сказать, тоже, ибо он застал меня в дверях, и я торопился сделать последние распоряжения в связи со званым ужином, который давал в тот вечер. Это должен был быть ужин из серии мероприятий, предназначенных умилостивить Харткасла, чей автомобиль мы с Себастьяном оставили на улице, и тем навлекли на него серьезные неприятности с прокторами. Джаспер отказался сесть. Он пришел не для дружеской беседы. Он встал спиной к камину и начал говорить со мной, по его собственному выражению, как дядя с племянником. «За последнюю неделю или две я несколько раз пытался с тобой увидеться. Признаться, у меня даже возникло ощущение, что ты меня избегаешь, и если это так, Чарльз, то ничего удивительного я в этом не нахожу. Ты, вероятно, считаешь, что я лезу не в свое дело, но я в каком-то смысле за тебя отвечаю. Ты не хуже моего знаешь, что после войны твой отец несколько утратил связь с жизнью и живет как бы в собственном мире. Не могу же я сидеть сложа руки и смотреть, как ты совершаешь ошибки, от которых тебя могло бы оградить вовремя сказанное слово предостережение. На первом курсе все делают ошибки, это неизбежно. Я сам чуть было не связался с совершенно невозможными людьми из миссионерской лиги. Они в летние каникулы организовали миссию для сборщиков хмеля, но ты, мой дорогой Чарльз, сознательно или по неведению, не знаю, угодил со всеми потрохами в самое дурное общество, какое есть в университете. Ты, может быть, думаешь, что, живя на частной квартире, я не вижу, что делается в колледже. Зато я слышу, и слышу, пожалуй, даже слишком много. В обеденном клубе я по твоей вине вдруг сделался предметом насмешек. К примеру, этот тип, Себастьян Флайт, с которым ты так неразлучен. Может быть, он и неплох, не знаю. Его брат Брайтсхед был человек положительный, хотя этот твой приятель, на мой взгляд, держится пристранно, и он вызывает толки. Правда, у них вся семья странная, ведь Марчмейны с начала войны живут врозь. Это всех страшно поразило, их считали такой любящей четой. Но он вдруг в один прекрасный день уехал со своим полком во Францию и так с тех пор и не вернулся, словно погиб на войне. А она католичка, поэтому не может получить развода, вернее, не хочет, я так понимаю. В Риме за деньги можно получить что угодно, а они феноменально богаты. Флайт, может быть, и неплох, допускаю, но Антони Бланш для этого человека нет и не может быть абсолютно никаких оправданий. «Мне и самому он не особенно нравится», — сказал я, «но он постоянно вертится здесь, и в колледже этого не одобряют. Его здесь терпеть не могут. Вчера его опять окунали. Ни один из твоих теперешних приятелей не пользуется у себя в колледже ни малейшим весом, а это самый верный показатель. Они воображают, что раз они могут царить деньгами, значит, им все дозволено. Кстати, и об этом. Мне неизвестно, какое содержание назначил тебе дядюшка, но держу пари, ты расходуешь в два раза больше. Вот это все!» Он обвел рукой обступившие его признаки расточительности. Он был прав. Моя комната сбросила свое строгое зимнее одеяние и, пренебрегая постепенностью, сменила его на более пышные одежды. «Оплачено ли это?» «Сотня португальских сигар в богатой коробке на столике. Или вот это? Кипа новых книг легкого содержания. Или это? Хрустальный графин с бокалами. Или этот вопиющий предмет? Человеческий череп, приобретенный совсем недавно на медицинском факультете, а теперь лежащий в широкой вазе с розами, являющийся в настоящее время главным украшением моего стола. На лобной кости был выписан девиз «И я в Аркадии». «О да», — сказал я, радуясь возможности отвести хоть одно обвинение. «За череп потребовали наличными». «Науками ты, конечно, не занимаешься. Это, правда, не так уж и важно, особенно если ты предпринимаешь в интересах своей карьеры что-то другое. Но предпринимаешь ли ты что-нибудь? Выступал ли ты хоть раз в студенческом союзе или в каком-нибудь клубе? Связан ли с каким-нибудь журналом? Приобрел ли, по крайней мере, положение в университетском театральном обществе? А твоя одежда?» — продолжал мой кузен. «Когда ты приехал, я, помнится, посоветовал тебе одеваться, как в загородном доме. Сейчас на тебе такой костюм, словно ты собрался то ли в театр смотреть утренний спектакль, то ли за город выступать в самодеятельном хоре. И потом вино. Никто не скажет худого слова, если студент слегка напьется раз или два в семестр. Более того, в некоторых случаях это необходимо. Но тебя, как я слышал, постоянно встречают пьяным среди бела дня». Он выполнил свой тяжкий долг и перевел дух. Предэкзаменационные заботы сразу же снова легли ему на сердце. «Мне очень жаль, Джаспер», — сказал я. «Я понимаю, что тебе это может причинять затруднения, но мне, к несчастью, нравится мое дурное общество, и мне нравится напиваться среди бела дня, и хотя я еще не истратил денег вдвойне против моего содержания до конца семестра, безусловно, истрачу. А в это время дня я обычно выпиваю бокал шампанского. Не составишь ли мне компанию?» Кузен Джаспер признал себя побежденным и, как я узнал впоследствии, написал о моих излишествах своему отцу, который, в свою очередь, написал моему отцу, а он не придал этому значения и не предпринял никаких мер, отчасти потому, что уже без малого 60 лет питал к брату неприязнь, а отчасти потому, что, как сказал Джаспер, после смерти моей матери жил теперь как бы в собственном мире. Так Джаспер описал в общих чертах мое житье в первый год студенчества. К этому можно прибавить еще кое-какие подробности в том же духе. Я еще раньше сговорился провести пасхальные каникулы с Коллинзом, и хотя без колебаний нарушил бы слово при первом же знаке Себастьяна, однако от него знака не последовало. И, соответственно, мы с Коллинзом провели 2 недели в Равенне. Поездка весьма полезная в познавательном отношении и отнюдь не обременительная для кармана. Пронизывающий ветер с Адриатики гулял среди величественных гробниц. В номере гостиницы, рассчитанном на более теплую погоду, я писал длинные письма Себастьяну и ежедневно заходил на почту за ответами. Он прислал мне 2 с разными обратными адресами и без каких-либо определенных сведений о себе, поскольку писал в стиле остраненно-фантастическом. «У мамы 2 пажей-поэтов 3 насморка, поэтому я приехал сюда. Завтра праздник святого Никодима Тиатирского, который принял мученическую смерть от гвоздей, каковыми ему прибили к темени кусок овчины, и потому почитается патроном плешивцев. Скажите это Коллинзу, который, я уверен, облысеет раньше нас. Здесь чересчур много людей. Но у одного, хвала небу, в ухе слуховая трубка, и от этого у меня хорошее настроение. А теперь бегу, я должен поймать рыбу. Слать ее вам слишком далеко, потому я сохраню хребет». И от этих писем я только еще больше мрачнел. Зато Коллинз делал заметки для своей будущей работы о преимуществах фотографических снимков со знаменитых мозаик над оригиналами. Здесь было посеяно семя будущего урожая всей его жизни. Много лет спустя, когда вышел в свет первый увесистый том его по сей день незавершенного труда о византийском искусстве, я с умилением прочел в списке лиц, коим приносилась авторская признательность, свою фамилию. Чарльзу Райдеру, чье всевидящее око помогло мне впервые увидеть мавзолей Галлы Плацидии и Сан-Витале. Я часто думаю, что если бы не Себастьян, я, возможно, пошел бы по той же дороге, что и Коллинз, и тоже крутил бы всю жизнь водяное колесо истории. Отец мой в юности держал экзамен в колледже всех усопших и в те годы жаркой конкуренции провалился. Позже к нему пришли другие успехи и почести, но та первая неудача наложила печать на его душу, а через него и на мою, так что я поступил в университет с твердым ошибочным убеждением, что именно в этом естественная цель всякого разумного существования. Я бы, без сомнения, тоже провалился, но провалившись здесь, возможно, проник бы в какие-нибудь менее высокие академические круги. Возможно, и все же думается мне маловероятно, ибо горячий ключ анархии, зарождаясь в глубинах, где не было ничего твердого, вырывался на солнце, играя всеми цветами радуги, и силе его порыва не могли противостоять даже скалы. Как бы там ни было. Но те пасхальные каникулы составили недлинный ровный участок на моем головокружительном пути под откос, о котором говорил мой кузен Джаспер. Впрочем, вел ли этот путь вниз или, может быть, вверх? Мне кажется, что с каждым днем, с каждой приобретенной взрослой привычкой, я становился моложе. Я провел одинокое детство, обобранное войной и затененное утратой. К холоду сугубо мужского английского отрочества, к преждевременной солидности, насаждаемой школами, я добавил собственную хмурую печаль. И вот теперь, в тот летний семестр с Себастьяном, я словно получил в подарок малую талику того, чего никогда не знал — счастливого детства. И хотя игрушками этого детства были шелковые сорочки, ликеры, сигары, а его шалости значились на видном месте в реестрах серьезных прегрешений, во всем, что мы делали, была какая-то младенческая свежесть, радость невинных душ. В конце семестра я сдал курсовые экзамены, это было необходимо, если я хотел остаться в Оксфорде. И я их сдал, на неделю запершись от Себастьяна в своих комнатах, где допоздна просиживал за столом с чашкой холодного черного кофе и тарелкой ржаного печенья, набивая себе голову так долго остававшимися в небрежении текстами. Я не помню из них сегодня ни единого слова, но другие, более древние познания, которые я в ту пору приобрел, останутся со мною в том или ином виде до моего смертного часа. Мне нравится это дурное общество и нравится напиваться среди бела дня. Тогда этого было довольно. Нужно ли прибавлять что-нибудь сейчас? Когда теперь, через 20 лет, я оглядываюсь назад, я не нахожу ничего, что мне хотелось бы изменить или отменить совсем. Против петушинной взрослости кузена Джаспера я мог выставить бойца не хуже. Я мог бы объяснить ему, что наши проказы подобны спирту, который смешивают с чистым соком винограда, этому крепкому, таинственному составному веществу, которое одновременно придает вкус и задерживает созревание вина, делая его на какое-то время непригодным для питья, так что оно должно выдерживаться в темноте еще долгие годы, покуда, наконец, не придет его срок быть извлеченным на свет и поданным к столу. Я мог бы объяснить ему также, что знать и любить другого человека — в этом и есть корень всякой мудрости. Но меня нисколько не тянуло вступать с ним в препирательство. Я просто сидел и смотрел, как он, прервав свою битву с Пиндером, облаченный в темный костюм, белый галстук и студенческую мантию, произносит передо мной грозные речи, меж тем, как я потихоньку наслаждаюсь запахом левкоев, цветущих у меня под окном. У меня была тайная и надежная защита, талисман, который носят на груди и, нащупывая, крепко сжимают в минуту опасности. Вот я и сказал ему то, что было, между прочим, совершенной неправдой, будто в этот час я обычно выпиваю бокал шампанского, и пригласил его составить мне компанию. На следующий день после великой ремонстрации Джаспера я получил еще одну, совсем других выражениях и из совершенно неожиданного источника. В течение всего семестра я виделся с Антони Бланшем несколько чаще, чем это вызывалось моим к нему расположением. Я жил среди его знакомых, но наши встречи с ним происходили по его инициативе, а не по моей, ибо я относился к нему с некоторым испугом. Он был едва ли старше меня годами, но казался умудренным опытом, как вечный жид. К тому же он был кочевник, человек без национальности. В детстве, правда, из него попытались было сделать англичанина, и он провел 2 года в Итоне, но затем, в разгар войны, презрев вражеские подводные лодки, уехал к матери в Аргентину. И к свите, состоящей из лакея, горничной, 2 шоферов, болонки и 2-го мужа, прибавился умненький, нахальный мальчик. С ними он изъездил вдоль и поперек весь мир, день ото дня совершенствуясь в пороках точно Хогартов паж. Когда война кончилась, они вернулись в Европу, в гостиницы и меблированные виллы, на воды, в казино и на пляже. В возрасте 15 лет он на пари переоделся девушкой и играл за большим столом в жокейском клубе Буэнос-Айреса. Он обедал с Прустом и Жидом, был в близких отношениях с Кокто и Дягилевым. Фербенк дарил ему свои романы с пламенными посвящениями. Он послужил причиной 3 непримиримых фамильных ссор на Капри. Занимался черной магией в Чифалу, лечился от наркомании в Калифорнии и от эдипового комплекса в Вене. Мы часто казались детьми в сравнении с Антони, часто, но не всегда, ибо он был хвостуном и задирой, а эти свойства мы успели жить в наши праздные отроческие годы на стадионе и в классе. Его пороки рождались не столько погоней за удовольствиями, сколько желанием поражать, и при виде его изысканных безобразий мне нередко вспоминался уличный мальчишка в Неаполе с откровенно непристойными ужимками, прыгавший перед изумленными английскими туристами. Когда он повествовал о вечере, проведенном в тот раз за игорным столом, можно было представить себе, как он украдкой косился на убывавшую груду фишек с той стороны, где сидел его отчим. В то время как мы катались в грязи на футбольном поле или объедались свежими плюшками, Антони на субтропических пляжах натирал ореховым маслом спины увядающих красавиц и потягивал аперитив в фешенебельных барах, и потому дикарство, уже усмиренное в нас, еще бушевало в его груди. И он был жесток мелочной, мучительной жестокостью маленьких детей и бесстрашен, точно первоклассник, который бросается, сжав кулачки и пригнув голову, на великовозрастного верзилу. Он пригласил меня на ужин, и я с некоторым смущением обнаружил, что ужинать мы будем вдвоем, он и я. «Мы поедем в Тем», — объявил он мне. «Там есть восхитительный ресторанчик, по счастью, не во вкусе Буллингдона. Будем пить Рейнвейн и воображать себя где? Во всяком случае, не среди этих резвящихся приказчиков, но сначала выпьем аперитив». У Джорджа в баре он заказал 4 коктейля «Александр» и, выставив в ряд перед собой стаканы, так громко причмокивал, что привлек к себе негодующие взоры всех присутствующих. «Вы, мой любезный Чарльз, вероятно, предпочли бы херес, но, увы, хереса вы не получите. Восхитительное зелье, не правда ли? Вам не нравится?» «Тогда я выпью и ваши. Раз, два, три, с подорожки вниз! Ах, как эти студенты на нас оглядываются!» И он повел меня туда, где ждал нанятый автомобиль. «Надеюсь, там студентов не будет. У меня с ними в настоящее время отношения несколько натянутые. Вы не слышали, как они обошлись со мною в прошлый вторник? Очень невежливо. К счастью, на мне была моя самая старая пижама, и вечер был удушающе жаркий, не то бы я всерьез рассердился». У Антони была привычка, разговаривая, придвигать лицо к собеседнику. На меня дохнуло молочно-сладким запахом коктейля, и я поскорее отодвинулся. «Вообразите меня, мой милый, одиноко сидящим за книгой. Накануне я купил одну довольно отталкивающую книгу под названием «Шутовской хоровод», и мне необходимо было прочитать ее к воскресенью, потому что я собирался к Гарсингтону и знал, что там обязательно все будут говорить о ней, а отвечать, что ты не читал последнего модного романа, когда ты его в самом деле не читал, это банально. Можно было бы, видимо, просто не ездить к Гарсингтону, но такой выход пришел мне в голову только сейчас. А потому, мой милый, я поужинал омлетом, персиком и бутылкой минеральной воды, облачился в пижаму и приступил к чтению. Должен признаться, что мысли мои блуждали, но я продолжал переворачивать страницы и любовался угасанием дня, а это у нас на Пиквотерском дворике право же зрелище впечатляющее. С приближением темноты кажется, что камни положительно рассыпаются прямо у вас на глазах. Это напомнило мне облупленные фасады старого порта в Марселе. И вдруг меня потревожили вопли и улюлюканье небывалой оглушительности. Я увидел внизу, на нашем дворике, человек 20 ужасных юнцов. Как бы вы думали, что они кричали? «Антони Бланша! Антони Бланша!» Такое громкое общественное признание. Но я понял, что на сегодня с мистером Хаксли покончено. И должен сказать, что я как раз достиг той степени скуки, когда любое отвлечение — благо. Их завывания меня слегка взволновали, но знаете ли, чем громче они кричали, тем больше робели. Слышны были возгласы «Где бой? Бой Мулкастер с ним знаком! Пусть бой его приведет!» Вы, конечно, знаете этого бодрого юношу Боя Мулкастера. Он постоянно вертится возле милейшего Себастьяна. Это типичный английский лорд, каким его представляем себе мы, латиняне. Сплошная импозантность. Кумир всех лондонских девиц. Говорят, он с ними так высокомерен. Со страху, мой милый, просто со страху. Дубина стаиросовая этот Мулкастер. И к тому же еще хам. Он приезжал на Пасху в Летуке. И каким-то необъяснимым образом вышло так, что я пригласил его погостить. Представьте, он проиграл в карты мизерную сумму и считал, что за это я обязан всюду за него платить. Так вот, Мулкастер находился в этой толпе. Я видел сверху его нескладную фигуру и слышал, как он говорил: «Пустое дело, его нет дома. Может, пойдем лучше выпьем?» Тогда я высунул голову в окно и позвал: «Добрый вечер, Мулкастер, пиявка и приживальщик! Что же вы прячетесь среди этих юнцов? Вы, наверное, пришли отдать мне 300 франков, которые я одолжил вам на ту жалкую шлюху, что вы подцепили в казино? Это была нищенская плата за ее труды, Мулкастер. И какие труды! Подымитесь же сюда и возвратите мне долг, жалкий хулиган!» Это, мой милый, немного их расшевелило, и они, топоча, ринулись вверх по лестнице. Человек 6 ворвалось ко мне в комнату, остальные топтались и пускали слюни за дверью. «Мой милый, что у них был за вид?» Они явились прямо со своего идиотского клубного ужина, и все были в цветных фраках, наподобие ливрей. «Мои милые», — сказал я им, — «вы похожи на ватагу очень уж разгулявшихся лакеев». Тогда один из них, довольно аппетитный юноша, обвинил меня в противоестественном грехе. «Мой милый», — ответил я, — «я, может быть, и извращен, но не ненасытен. Возвращайтесь, когда будете один». Тогда они стали крайне неприятно ругаться, и я вдруг тоже разозлился. Право, я подумал, после всего, что было, когда герцог де Венсан, старик Арман, разумеется, а не Филипп, вызвал меня в 17 лет на дуэль из-за сердечного дела, и гораздо больше, чем просто сердечного, могу вас уверить, с герцогиней Стефани, разумеется, а не старушкой Поппи, терпеть теперь подобную наглость от этих прыщавых пьяненьких девственников. Я оставил легкий шутливый тон и позволил себе сказать им несколько обидных слов. Тогда они начали повторять: «Хватай его, тащи его к Меркурию». А у меня, как вы знаете, есть две скульптуры Бранкузи и несколько хорошеньких вещичек, которые я ценю. Я не мог допустить, чтобы они буянили, поэтому я миролюбиво сказал: «Мои очаровательные недоумки, если бы вы хоть самую малость смыслили в сексуальной психологии, вы бы понимали, что мне будет более чем приятно очутиться у вас в руках, толстомясые вы юнцы. Это доставит мне наслаждение самого предосудительного свойства. Поэтому того, кто из вас готов быть моим партнером в удовольствии, прошу меня схватить. С другой стороны, если вами самими движет менее изученная и не столь распространенная сексуальная потребность видеть меня купающимся, сделайте милость, любезные олухи, тихо и мирно последуйте за мной к фонтану». И знаете, у них был довольно идиотский вид, когда я им это сказал. Я спустился с ними во дворик, но ни один из них ко мне даже не приблизился. Я забрался в фонтан, купание, поверьте, меня приятным образом освежило. Я оплескался и принимал разные позы, пока, наконец, они с унылым видом не побрели прочь. Я слышал, как Бой Мулкастер сказал: «Все-таки мы его окунули под Меркурия». И знаете, Чарльз, именно это они будут говорить и через 30 лет, когда у них у всех будут костлявые курицы-жены и кретины-сыновья, такие же скоты, как их папаши, они, напившись все в том же клубе на том же ежегодном ужине, облаченные все в те же цветные фраки, будут все так же говорить, лишь только кто-нибудь упомянет мое имя: «Да-да, мы один раз окунули его под Меркурия». А их скотницы-дочери будут хихикать и думать, что, мол, вот ведь какой баловник были папаша когда-то. Жаль, он теперь такой неинтересный. О, северная скука! Насколько мне было известно, Антони уже приходилось и прежде принимать подобные ванны, но последний эпизод, как видно, произвел на него сильное впечатление, потому что за ужином он снова к нему вернулся. А вот вы не можете себе представить, чтобы подобная неприятность произошла с Себастьяном, верно? Верно, сказал я. Представить себе этого я не мог. Да, у Себастьяна обаяние. Он поднял к свету бокал с Рейнвейном и повторил: «Бездна обаяния. Знаете, на завтра я зашел к Себастьяну. Думал позабавить его повестью о моих злоключениях. И что бы вы думали, я там нашел, помимо его столь забавного игрушечного медведя? Боя Мулкастера и еще двоих его вчерашних дружков. Вид у них был совершенно идиотский, а Себастьян, невозмутимый, как миссис Понсоби де Томпкинс из Панча, говорит: «Вы, конечно, знакомы с лордом Мулкастером». И эти кретины поспешили объяснить: «Ах, мы только зашли на минутку узнать, как поживает Алоизиус». Потому что они находят игрушечного медведя таким же забавным, как и мы. Или, скажем честно, самую чуточку более забавным, чем мы. Словом, они убрались. А я сказал: «Себастьян, разве вы не знаете, что эти скользкие сикофанты нанесли мне вчера вечером оскорбление? Если бы неблагоприятная погода, могли бы причинить мне сильную простуду». На что он мне ответил: «Бедняги, вероятно, они были пьяны». Да, он найдет для каждого доброе слово. У него ведь такое обаяние. «Я вижу вас, мой милый Чарльз. Он покорил совершенно. Ну что ж, это неудивительно. Конечно, вы знакомы с ним не так давно, как я. Я вместе с ним учился в школе. Вы не поверите, но тогда говорили, что он просто маленькая дрянь. Не все, понятно, а только некоторые злые мальчишки, которые его хорошо знали. В Итонском клубе, разумеется, он пользовался всеобщей любовью, и учителя его тоже обожали. Я думаю, все дело просто в зависти. Он всегда выходил сухим из воды. Всех остальных постоянно по самым незначительным поводам самым жестоким образом били. Себастьяна — никогда. Он был единственным мальчиком в моем корпусе, которого вообще ни разу не били. Помню, как сейчас, каким он был в 15 лет. Ни единого пятнышка на коже, когда все остальные, естественно, страдали прыщами. Бой Мулкастер ходил положительно весь в золотухе, а Себастьян — нет. Или был у него один единственный упрямый нарывчик на шее сзади? Да, пожалуй, один был. Нарцисс с единственным прыщиком. Мы с ним оба были католики и вместе ходили к мессе. Он столько времени проводил в исповедальне, что я диву давался, ведь он никогда не делал ничего дурного, ничего определенно дурного, во всяком случае, не получал наказаний. Возможно, он просто источал обаяние сквозь решетку исповедальни. Я оставил школу при обстоятельствах, бросавших на меня тень, как принято говорить. Хотя откуда пошло такое выражение, непонятно. По-моему, это весьма яркий и нежелательный свет, и процедура, предшествовавшая моему отъезду, включала несколько доверительных бесед с моим наставником. Я был весьма смущен, обнаружив, как хорошо осведомлен этот добрый старец. Ему были известны обо мне такие вещи, которых не знал никто, кроме разве Себастьяна. Это послужило мне уроком никогда не доверять добрым старцам или, может быть, обаятельным школярам. Возьмем еще одну бутылочку этого вина или чего-нибудь другого. Чего-нибудь другого, да? Скажем, старого доброго бургундского. Вот видите, Чарльз, мне известны ваши вкусы в любой области. Вам надо поехать со мной во Францию, мой милый, и попить тамошних вин. Мы поедем к сбору винограда, и я отвезу вас погостить к Венсанам. Мы уже давно с ними в мире, а у герцога лучший винный погреб во Франции. У него и у князя де Портайона. К нему я вас тоже отвезу, мне кажется, они вас позабавят. А от вас они, безусловно, будут без ума. Я хочу познакомить вас со всеми моими друзьями. Я рассказывал о вас, как то, он горит нетерпением. Понимаете ли, мой милый Чарльз, вы представляете собой весьма редкое явление, которому имя художник. Да-да, не принимайте скромного вида. Под этой холодной, флегматичной английской наружностью вы художник. Я видел ваши рисунки, которые вы прячете у себя в спальне. Они изысканны. А вот вы, милый Чарльз, как бы это выразиться, вы не изысканы отнюдь. Художникам, как людям, не свойственна изысканность. Изыскан я, Себастьян по-своему тоже, но художник — это земной тип, волевой, целеустремленный, зоркий и в глубине души страстный, верно, Чарльз? Но у кого пользуетесь вы признанием? На днях я разговаривал о вас с Себастьяном. «Чарльз художник», — сказал я ему. «Он рисует, как молодой Энгар». И вы знаете, что ответил Себастьян? «Да-да». «Алоизиус тоже очень недурно рисует, но, конечно, он гораздо современнее». Так обаятельно, так забавно. Конечно, те, у кого есть обаяние, в мозгах не нуждаются. Стефани де Венсан 4 года назад покорила меня совершенно. Мой милый, я даже красил ногти на ногах тем же лаком, что и она. Я говорил ее словами, прикуривал сигарету, как она, и разговаривал по телефону совершенно ее голосом, так что герцог вел со мной длинные интимные беседы, принимая меня за нее. Это главным образом и натолкнуло его на столь старомодные мысли о пистолетах и шпагах. Мой отчим считал, что мне это послужит превосходным уроком, Он надеялся, что таким путем я изживу мои, как он выражался, английские привычки. Бедняга, у него такие латиноамериканские взгляды. Так вот, я ни от кого ни разу не слышал о Стефани худого слова, исключая герцога, понятно. А ведь она, мой милый, женщина положительно безмозглая. Увлеченный рассказом о старой любви, Антони забыл про свое заикание. Вспомнил он о нем в тот же миг, как был подан кофе с ликером. Настоящий зеленый шартрез, созданный еще до изгнания монахов. Стекая по языку, он 5 раз меняет вкус, словно глотаешь призрак. Вам хотелось бы, чтобы Себастьян был сейчас с нами? Но, разумеется, хотелось бы, а мне, право, не знаю. Как, однако, наши мысли настойчиво возвращаются к этой бутоньерке очарования. Вы, наверное, гипнотизируете меня, Чарльз. Я привожу вас сюда, удовольствие, мой милый, которое влетит мне в копеечку, с единственной целью поговорить о самом себе, и не говорю ни о чем, кроме Себастьяна. А это странно, потому что в сущности в нем нет ничего загадочного, загадочно только одно. Как он умудрился родиться в такой зловещей семье? Не помню, вы знакомы с их семейством? Едва ли он вас когда-нибудь допустит до знакомства с ними. Он слишком хорошо все понимает. Это люди, безусловно, страшные. Вам никогда не казалось, что в Себастине есть что-то чуточку страшное, нет? Может быть, это мое воображение? Просто временами он бывает с виду так похож на своих родных? Во-первых, Брайтсхед — существо архаическое, прямо из пещеры, замурованный 1000 лет. У него такое лицо, словно ацтекский скульптор попытался высечь портрет Себастьяна. Это ученый-изувер, церемонный варвар, лама, отрезанный от мира ледниками. Можете считать как угодно. Потом Джулия. Вы знаете, какова она собой. Не знать этого невозможно. Ее фотографии появляются в иллюстрированных газетах с постоянством рекламы пилюль Бичема. Безупречно прекрасное лицо женщины флорентийского кватрачента. С такой внешностью любая пошла бы на сцену, любая, но не леди Джулия. Она великосветская красавица такого же толка, как, ну, скажем, как Стефани. И ни на йоту богемы. Всегда корректная, жизнерадостная, непринужденная. Собаки и дети ее обожают, другие женщины тоже. Мой милый, она душегубка, хладнокровная, корыстная, хитрая и беспомощная. Может быть, в помыслах и кровосмесительница, не знаю, вряд ли. Все, что ей нужно, это власть. Следовало бы устроить специальный суд Святой Инквизиции и сжечь ее. Там, если не ошибаюсь, есть еще одна сестрица, ребенок. О ней пока ничего не известно, за исключением того, что недавно ее гувернантка потеряла рассудок и утопилась, по-видимому, прелестное дитя. Так что, сами понимаете, бедному Себастину, в сущности, ничего и не остается, как быть милым и обаятельным. Но настоящая бездна отверзается, когда доходишь до родителей. Это такая чета, мой милый! Как леди Марчмейн это удастся? Таков один из кардинальных вопросов века. Вы ее не видели? Очень-очень красивая женщина. Никаких ухищрений. Элегантные серебряные пряди в волосах, естественный, очень бледный цвет лица, огромные глаза. Просто диву даешься, какими большими они кажутся и как удачно просвечивают голубые жилки на веках. Где всякой другой понадобилось бы наложить тени. Жемчуга и несколько крупных, как звезды, бриллиантов, фамильные драгоценности в старинной оправе. И голос мягкий, как молитва, и такой же властный. И лорд Марчмейн, слегка, быть может, располневший, но очень импозантный, великолепный, сластолюбец, скучающий, байронический тип. Заразительно праздный, совсем не из тех, кто дает себя в обиду. И эта рейнхардовская монашенка, мой милый, просто изничтожила его. Да-да, совершенно. Он нигде не решается показаться. Это последний в истории достоверный случай, когда человека в буквальном смысле изгнали из общества. Брайтсхед не хочет с ним видеться. Барышням с ним видеться не дозволено. Себастьян, правда, к нему открыто ездит ввиду своей обаятельности, но больше с ним никто знаться не желает. Да вот не далее, как в сентябре, леди Марчмейн гостила в Венеции в палаццо Фольера. Сказать вам по правде, она была там самую чуточку смешна. К Лидо она, естественно, даже близко не подходила, а целыми днями разъезжала в гондоле по каналам с сэром Адрианом Порсоном. И такие позы, мой милый, просто мадам Рекамье. Я как-то однажды ехал навстречу и приглянулся с гондольером из палаццо, который мне, естественно, знаком. Мой милый, как он мне подмигнул! Где бы она ни была, она всюду появлялась в эдаком полупрозрачном коконе, словно персонаж из кельтского фольклора или героиня Метерлинка, и каждый день ходила в церковь. А, как вы знаете, Венеция — единственный город в Италии, где в церковь ходить абсолютно не принято. Словом, она вызывала улыбки. И вдруг, кто бы вы думали, прибыл в город на яхте Молтонов? Несчастный лорд Марчмейн. Он заранее снял небольшое палаццо. Но вы думаете, его туда впустили? Лорд Молтон, не дав ему дух перевести, погрузил его вдвоем с лакеем в утлую лачонку и в два счета отвез на пристань и посадил на триестский пароход. А он был даже без своей любовницы. В это время года она как раз уезжает отдыхать. Откуда им стало известно, что в городе леди Марчмейн никто не знает? И все-таки лорд Молтон целую неделю ходил тише воды ниже травы, словно впал в высочайшую немилость. Да, так оно и было. Принчипесса Фольера давала бал, и лорд Молтон не получил приглашения ни он сам, и никто из его гостей, даже де Паньозы. Как леди Марчмейн это удается? Она убедила свет, что лорд Марчмейн — чудовище. А что было на самом деле? Они прожили в браке лет 15, а потом лорд Марчмейн уехал на войну и не вернулся, вступив в связь с одной очень талантливой балериной. Таких случаев тысячи. Она отказалась дать ему развод, так как она, видите ли, очень набожна. И такие случаи бывали. Обычно сочувствие оказывалось на стороне неверного мужа, но лорду Марчмейну не было сочувствия. Можно подумать, что старый распутник избивал свою несчастную жену, обездолил ее и вышвырнул за дверь, что он потрошил, жарил и пожирал своих детей и, наконец, ударился в пляс, увитый гирляндами всех цветов Содома и Гоморры. А в действительности он родил с ней 4 прекрасных детей. Отдал ей Брайтсхед и Марчмейнхаус на Сент-Джеймской площади и денег, сколько ее душеньке угодно. А сам сидит в белоснежной, крахмальной манишке за столиком у Ларю с немолодой почтенной дамой. И все в самом что ни на есть респектабельном эдвардианском стиле. А она, между прочим, содержит при себе маленькую свиту бесправных, изможденных рабов, которыми пользуются исключительно для собственного удовольствия. Она сосет из них кровь. У Адриана Порсона плечи испещрены следами ее зубов. Это всем видно, когда он купается. А он, мой милый, был некогда величайшим, можно сказать, единственным поэтом нашего времени. Она выпила из него все соки, ничего не осталось. У нее есть еще человек 5 или 6 разного возраста и пола, которые, как тени, следуют за ней по пятам. Стоит ей однажды впиться в человека зубами, и он уже от нее не уйдет. Это ведьмовство, мой милый, другого объяснения нет. Так что мы не должны винить Себастьяна, если временами он бывает немножко придурковат, Но да ведь вы его и не вините, правда, Чарльз? При таком мрачном антураже что же ему еще оставалось, как непростота и обаяние? Тем более, что на чердаке у него не очень-то богато. Этого мы не станем отрицать, как бы мы его ни любили, верно? Признайтесь откровенно, слышали ли вы хоть раз, чтобы Себастьян сказал что-нибудь, что остается в памяти хотя бы на 5 минут? Знаете, его речь чем-то напоминает мне эту довольно отвратительную картину под названием «Мыльные пузыри». Разговор, как я его понимаю, подобен жонглированию. Взлетают шары, мячики, тарелки, вверх и вниз, туда и назад, колесом, кувырком. Обыкновенные весомые вещи, которые искрятся в огнях рампы и падают с громким стуком, если их не подхватить. Но когда разговаривает наш дорогой Себастьян, кажется, будто это маленькие мыльные пузыри отрываются от старой глиняной трубки, летят куда попало, переливаясь радугой, и через секунду пшик исчезают, и не остается ничего, ровным счетом ничего. Потом Антони говорил о жизненном опыте, который полезен для художника, о понимании, критике и поддержке, которых он вправе ждать от друзей, о риске, на который он может идти ради богатства эмоций. И еще о чем-то в таком же духе. Но я, охваченный внезапной сонливостью, перестал прислушиваться к его рассуждениям. Наконец мы поехали домой, и на Магдалинином мосту он снова вернулся напоследок к лейтмотиву нашего ужина. «Ну-с, мой милый, я нисколько не сомневаюсь, что завтра, едва открыв глаза, вы побежите к Себастину и перескажете ему все, что я о нем говорил. В связи с чем я хочу сказать вам 2 вещи. Это нисколько не повлияет на его отношение ко мне, а во-вторых, мой милый, помяните мои слова, хотя я и так уже заговорил вас до обморока. Он сразу же переведет разговор на этого своего забавного игрушечного медведя. Покойной ночи. Желаю вам спать праведным сном. Но я спал плохо. Сонный я сразу бухнулся в постель, однако уже через час проснулся и больше не мог уснуть. Меня мучила жажда, и непонятное волнение попеременно окатывало меня то холодом, то жаром. Я много выпил за ужином, но ни александровский коктейль, ни шартрез, ни шалость Мавродафны, не даже то, что я просидел весь вечер в неподвижности и почти полном безмолвии, вместо того, чтобы, как обычно, спускать пары в ребяческих развлечениях, не могли бы послужить причиной глубокой тоски, охватившей меня в ту мучительную ночь. Мне не снились кошмары, представляющие в зловещем искажении образы минувшего вечера. Я лежал широко открытыми глазами и совершенно ясной головой, и только беззвучно повторял про себя слова Антони с его интонацией, с его паузами и распевом, видя перед собой в темноте его бледное, освещенное свечами лицо, как оно маячило против меня за ресторанным столиком. Один раз в эти ночные часы я встал и принес рисунки, хранившиеся у меня в гостиной, и долго сидел с ними у раскрытого окна. В университетском дворике было темно и тихо-тихо, только часы на башнях, пробуждаясь, вызванивали четверти над крутоверхими крышами колледжей. Я пил содовую воду, курил и томился, пока не стало светать и поднявшийся предутренний ветерок не загнал меня обратно в постель. Когда я проснулся, в открытых дверях стоял Ланд. «Я дал вам отоспаться», — сказал он. «Я так решил, что вы не пойдете к общему причастию». И правильно решили. Первокурсники пошли чуть ли не все, и со второго и третьего курса тоже кое-кто пошел. И все из-за нового священника. Раньше ни о каком общем причастии не слыхали. Просто святое причастие для желающих и службы, обедня и вечерня. было последнее воскресенье в семестре, последнее воскресенье в году. Проходя в ванную, я видел, как университетский двор заполняют выходящие из церкви студенты в мантиях и белых стихарях церковного хора. Когда я возвращался, они стояли группками, курили. Среди прочих был и кузен Джаспер, прикативший свои квартиры на велосипеде, чтобы не остаться в стороне. Я шел по безлюдной Брод-стрит в маленькую чайную напротив Баллиоля, где обычно завтракал по воскресеньям. На всех колокольнях звонили. Воздух был полон гуденьем колоколов, и солнце, перекидывая на открытых местах длинные узкие тени, легко развеяло страхи минувшей ночи. В чайной было тихо, как в библиотеке. Несколько студентов-одиночек из Баллиоля и Святой Троицы, они были прямо в комнатных туфлях, подняли головы, когда я входил, но тут же снова зарылись в воскресные газеты. Я съел неизменную яичницу и порцию джема с жадностью, которая в юные годы неизменно следует за бессонной ночью. Потом закурил сигарету и сидел, глядя, как студенты из Святой Троицы и Баллиоля один за другим расплачивались и уходили, шаркая туфлями, через улицу к себе в колледж. Когда я вышел из чайной, было без малого 11. Перезвон над городом вдруг смолк, и вместо него зазвучал стройный благовест, оповещающий жителей о начале службы. На улицах не осталось никого, кроме идущих на молитву. Студенты, преподаватели, жены, торговцы шли тем особым, чисто английским шагом, каким ходят только в церковь, с одинаковым успехом, избегая торопливости и праздной медлительности. Шли, неся в руках переплетенные в черную кожу или обернутые в белый пергамент молитвенники, десятка враждующих между собою сект. Шли к святому Барнабасу и к святой Колумбе, к святому Алоизию и к святой Марии, в Пьюзи Хаус, в Блэкфрайерс и бог знает куда еще, к памятникам реставрированной нормандской архитектуры и возрожденной готики, к строениям в ложно-венецианском и псевдоафинском стиле. Шли в этот летний солнечный день, каждый в храм своего племени. Только 4 гордых язычника открыто провозглашали свою независимость. 4 индуса вышли из ворот Баллиоля в свежих фланелевых брюках, в выутюженных спортивных куртках и в белоснежных тюрбанах, неся в пухлых коричневых руках разноцветные подушки, корзинки для пикника и неприятные пьесы Бернарда Шоу, и зашагали по направлению к реке. На Корн-Маркет-стрит, на ступенях Кларендон-отеля, я увидел группу туристов, с помощью дорожной карты, втолковывавших что-то своему шоферу, а напротив, из-под старинной арки Золотого Креста, выходило несколько моих знакомых студентов, которые завтракали там и задержались, чтобы выкурить по трубке на увитом плющом дворике. В припрыжку, забыв о строе, промчался на молитву отряд байскаутов с пестрыми ленточками и значками на груди, а на Карфаксе мне навстречу попалась направляющаяся к проповеди в городскую церковь процессия членов муниципалитета с мэром во главе. Все в алых мантиях, с золотыми цепями, предшествуемые жезлоносцами и провожаемые невозмутимыми взорами. На Сент-Олдейт-стрит мимо меня прополз крокодил попарно семенящих мальчиков-певчих в крахмальных воротничках и забавных круглых шапочках. Они шли в кафедральный собор у Томгейт. Так, через целый мир благочестия, шел я к Себастину. Его не оказалось дома. Я прочитал письма, которыми был завален его письменный стол, но они ничего мне не говорили. Пересмотрел пригласительные карточки на каминной полке. Там не было ни одной новой. Тогда я сел и читал «Лисьи чары» до тех пор, пока он не пришел. «Я был на мессе в старом дворце», — сказал он. «Я не ходил целый семестр, и на прошлой неделе Монсеньор Белл два раза приглашал меня на обед. А это уж я знаю, что значит. Ему писала мама, вот я и пошел. Сел в передний ряд, на самом виду у него и положительно орал «Богородица, Дева, радуйся», когда кончилась служба. Так что теперь с этим покончено. Ну, как вы поужинали с Антуаном? О чем разговаривали? Разговаривал главным образом он. Скажите мне, вы были с ним знакомы в Итоне? Его исключили через полгода после моего поступления. Я помню его. Он всегда был заметной фигурой. Он ходил с вами к мессе? Не помню, по-моему, нет. А что? А с вашей семьей он знаком? Чарльз, какой вы нынче странный, право. Нет. Насколько мне известно, не знаком. И с вашей матерью в Венеции не встречался? По-моему, она что-то такое рассказывала, только не помню что. Кажется, она гостила у наших итальянских родственников Фольера, а Антони со своей мамашей приехал и остановился в гостинице, и был какой-то вечер у Фольера, куда их не пригласили. Мама мне что-то об этом рассказывала, когда я сказал, что знаком с ним. Не знаю, зачем ему непременно хотелось быть на вечере у Фольера. Княгиня так гордится тем, что в ее жилах течет английская кровь, она ни о чем другом говорить не может. Да против Антуана никто ничего и не имел, по крайней мере всерьез, как я понял. Затруднения были связаны с его мамашей. А кто такая герцогиня де Венсан? Поппи? Стефани. Об этом вам лучше расспросить Антуана. Он утверждает, что имел с ней интрижку. Правда имел? Вероятно. В Каннах это, по-моему, обязательно для всех. Почему это вас интересует? Просто я хочу знать, много ли правды в том, что Антони говорил мне вчера вечером. Ни слова, я думаю, в этом его обаяние. Вы, может быть, считаете, что это очень мило, а, по-моему, это настоящая чертовщина. Да вы знаете ли, что он весь вчерашний вечер пытался настроить меня против вас, и это ему почти удалось. Вот как? Ну и глупо. Алоизиус бы этого никак не одобрил. Верно я говорю, старый чванливый медведь? И тут пришел бой Мулкастер.